Гамилькар понял, что дороги заняты наемниками. Он оперся с глухим стоном на локоть. Начальник ферм так боялся говорить, что весь дрожал, несмотря на свои коренастые плечи и большие красные зрачки. У него было курносое лицо, похожее на морду дога, и на лоб спускалась сетка из волокон древесной коры. За поясом из невыделанной леопардовой шкуры сверкали два огромных ножа. Как только Гамилькар обернулся, он стал с криком призывать всех ваалов, но он не виноват. Он ничего не мог сделать. Он сообразовался с погодой, с условиями почвы, со звездами, делал посевы в зимнее солнцестояние, обрезал ветви, когда луна была на ущербе, следил за рабами, берег их одежду. Гамилькара раздражала его болтливость. Он щелкнул языком, и человек с ножами стал торопливо заканчивать. «Они все разграбили, господин, все изломали, все уничтожили. 3000 деревьев срублены в Машале, в Убаде, сломаны амбары, засыпаны водоемы. В Тедесе они увезли 1500 гоморов муки, в Марацане убили пастухов, съели стада, сожгли твой дом, твой чудный дом из кедровых бревен, куда ты приезжал на лето. Рабы из Тубурбо, которые жали ячмень, убежали в горы, а из ослов, анагров, мулов, тарминских быков и аринских лошадей ни одного не осталось. Всех увели. Сущее проклятие. Я его не переживу». Он продолжал, плача. «Если бы ты знал, как полны были кладовые и как сверкали плуги, какие чудесные бараны, какие дивные быки!» Гнев душил Гамилькара, и он перестал сдерживать себя. «Молчи! Бедняк я, что ли? Не лгать, говорите правду! Я хочу знать свои потери до последнего сикля, до последнего каба. Абдаланим, принеси мне счета кораблей и караванов, а также счета ферм и дома. И если ваша совесть нечиста, горе вам! Ступайте!» Управители вышли, пятясь задом и опустив руки до земли. Абдаланим вынул из ящика, вделанного в стену, веревки с узлами, полоски холста и папируса, бараньи лопаточные кости, исписанные мелким письмом. Все это он сложил к ногам Гамилькара, потом дал ему в руки деревянную раму с натянутыми внутри тремя нитями, на которые надеты были шары — золотые, серебряные и роговые. Затем он начал. 192 дома в Мапалах сданы в наем новым карфагенским гражданам по одному беку в месяц. Слишком дорого, щади бедных и запиши имена тех, которые покажут тебе наиболее смелыми. Постарайся также узнать, преданны ли они республике. Продолжай. Абдаланим колебался, удивленный такой щедростью. Гамилькар вырвал у него из рук холщовые полосы. «Это что такое? 3 дворца вокруг Камона, по 13 кизит в месяц? Ставь 20. Я не хочу, чтобы меня пожрали богатые». Управитель над управителями продолжал, отвесив низкий поклон. «До нас суда, Тигеласу, до конца работ. 2 кикара из 3 — обычный морской процент. Бармелькарту — 1500 сиклей под залог 30 рабов. Но 12 из них умерли в солончаках». «Значит, хилый народ был», — сказал со смехом Суфет. «Да это ничего. Ему, если понадобятся деньги, сужай. Нужно всегда давать взаймы и под разные проценты, смотря по тому, сколько у кого богатств». Тогда Абдаланим поспешил доложить о доходах, которые принесли железные рудники Анабы. Коралловая ловля, производство пурпура, откуп на взимание налога с проживавших в Карфагене греков, вывоз серебра в Аравию, где оно стоило в 10 раз дороже золота, захват кораблей за вычетом десятины на храм богини. «Я каждый раз показывал на четверть меньше доходов, господин». Гамилькар считал на шарах, которые звенели под его пальцами. «Довольно. Что выплачено? Стратониклису Каринфскому и 3 Александрийским купцам, вот по этим письмам, они возвращены, 10 000 афинских драхм и 12 талантов сирийского золота. Продовольствие экипажа обошлось по 20 мин в месяц на трирему. Знаю, сколько погибло. Вот счет на этих свинцовых плитках, сказал Абдаланим. Что же касается кораблей, зафрахтованных сообща, то ведь приходилось часто бросать груз в море, и поэтому неравные потери были распределены по числу участников. За снасти, взятые на прокат из арсенала и невозвращенные из-за гибели судов, сесситы потребовали перед походом на Утику по 800 кизит. «Опять они», — сказал Гамилькар, опустив голову. Несколько минут он сидел, раздавленный тяжестью общей злобы против него. «Но где же мигарские счета?» — спросил он. «Я их не вижу». Абдаланим, побледнев, взял из другого ящика дощечки из дерева дикой смоковницы, нанизанные по пачкам на кожаные шнурки. Гамилькар слушал его, озабоченный подробностями домашнего хозяйства. Его успокаивал однообразный голос, произносивший цифры за цифрами. Но речь Абдаланима стала замедляться. Вдруг он уронил на пол деревянные дощечки и бросился на землю, вытянув руки в позе осужденного. Гамилькар спокойно поднял дощечки. Губы его раскрылись, и глаза расширились, когда он увидел помеченными среди расходов за один день огромное количество мяса, рыбы, дичи, вина и благовоний, а также много разбитых ваз, умерших рабов и испорченных ковров. Абдаланим, продолжая лежать распростертым на полу, рассказал ему про пиршество варваров. Он не мог ослушаться старейшин. Саламбо тоже требовала, чтобы он не жалел денег и хорошо принял солдат. При имени дочери Гамилькар вскочил. Потом, сжав губы, он сел на подушке и стал обрывать бахрому ногтями, задыхаясь, устремив в пространство неподвижный взгляд. «Встань!» — сказал он и спустился вниз с каменного круга. Абдаланим последовал за ним, колени его дрожали. Но, схватив железный прут, он стал с неистовством взламывать пол. Один из деревянных дисков подался, и под ним обнаружились вдоль всего коридора несколько широких крышек, которые замыкали ямы, куда складывали хлеб. «Видишь, око Ваала», — сказал управитель весь дрожа, — «они не все взяли. Каждая яма имеет в глубину 50 локтей, и все наполнены доверху. В твое отсутствие такие же ямы были вырыты по моему приказу в арсеналах, в садах, повсюду. Твой дом полон хлеба, как твое сердце полно мудрости». Улыбка пробежала по лицу Гамилькара. «Хорошо, Абдаланим», — проговорил он. Потом, наклонившись, он сказал ему на ухо. «Вывези еще хлеба из Этрурии, из Брутиума, откуда хочешь и по какой угодно цене. Накопи и спрячь. Я хочу, чтобы весь хлеб Карфагена был в моих руках». Когда они дошли до конца коридора, Абдаланим открыл одним из ключей, висевших у него на поясе, большую квадратную комнату, разделенную посредине кедровыми колоннами. Золотые, серебряные и медные монеты, размещенные на столах или уложенные в ниши, поднимались вдоль четырех стен до кровельных стропил. В огромных корзинах из гиппопотамовой кожи лежали по углам ряды маленьких мешков. Разменная монета навалена была кучами на полу. Рассыпавшиеся местами слишком высокие груды имели вид рухнувших колонн. Большие карфагенские монеты, изображавшие танит и лошадь под пальмой, смешивались с монетами колоний, носившими изображения быков, звезд, шара или полумесяца. Дальше расположены были неровными кучами монеты разных достоинств, разных размеров, разных эпох, начиная со старинных ассирийских, тонких как ноготь, до старинных латинских, толще руки, и от эгинских монет в виде пуговиц до бактрианских дощечек и коротких брусков древней лакедемонии.